что-то вроде того. Но я хочу сделать подарок, если это можно так назвать, не только для школы, но и для учеников. А поэтому есть у меня одна идейка, но провернуть ее будет непросто. Да и в определенный момент кое-что может пойти не так, поэтому тут мне понадобится ваше влияние в плане репутации. «Мне уже страшно», — произнесла Юми. Заинтриговал, практически вместе с ней проговорил Пак, что нужно делать. После уроков Йонг направился к своему фургончику с мороженым. Так как еще был не вечер, народ только начинал собираться. В целом, нагрузка была небольшая. Пак знал, что сейчас на смене находится Джисон, и решил с ним снова переговорить. Парень в последнее время все больше вызывал у него доверие, как ответственный сотрудник, что в целом противоречило всем канонам. Ведь зная, кто его отец, и какой образ жизни вел до этого Джисон, Йонг никогда бы не подумал, что будет считать его одним из лучших и работящих сотрудников. «Хотя чего я удивляюсь», — произнес он вслух, подходя к фургончику. «Над ним ведь Гису поработал. Или с ним. Хотя какая разница?» У фургончика стояла очередь из двух людей, и Джисон выполнял заказы сразу для обоих. Пак улыбнулся, на всякий случай зачем-то постучался и прошел внутрь. «Привет», — обратился он к своему сотруднику. «Здравствуйте», — улыбнулся в ответ Джисон. «Смотрю, у тебя все хорошо», — оглядываясь, продолжил молодой Чебаль. «Ну да», — пожал плечами тот. «А что может пойти не так? Да кто его знает. Но я рад, что ты так хорошо справляешься. Несмотря на то, что народ только начинает прибывать, я много времени не займу». Йонг дождался, когда сын министра отпустит покупателей, и после этого продолжил говорить. «В общем, по поводу твоих прошлых советов, я посоветовался с Гису, и он также, как и я, сказал, что это может пойти на пользу. Поэтому я решил прислушаться к тебе и...» Тут Пак выждал небольшую паузу и потянулся во внутренний карман своего пиджака. «Вот, в связи с твоей хорошей работой решил выписать тебе небольшую премию». «Спасибо», Джисон слегка растерялся и буквально на мгновение замешкался. Но потом он быстрым движением протер руки о фартук и взял конверт. «На самом деле спасибо», улыбнулся парень. «Я очень рад, что смог пригодиться и помочь вам». «Да, что касается этого, чуть позже я, наверное, снова приду к тебе. Есть у меня одна идея, но пока что она на стадии планировки». «Понял», довольно кивнул Джисон и наклонился к окошку, так как там снова начала образовываться очередь. «Можно мне кофе с мороженым и один хот-дог?» — пронесла девушка в школьной форме. Из-за своего низкого роста, ей пришлось встать на носочки, чтобы сделать свой заказ. «Да, секунду», сын министра уже приступил к выполнению заказа, но вместе с этим он снова перевел взгляд на своего начальника, и пока тот не ушел, обратился к нему. «Господин Пак, а можно задать один слегка неуместный вопрос?» «Конечно», — спокойно ответил Йонг. «А кто такой этот Гисухигай, раз все с ним постоянно советуются? И даже вы, Хаэм?» Тут Йонг хмыкнул и удивленно уставился на своего сотрудника. «А ты разве не знаешь? Вы же вроде с ним знакомы». «Ну, у знакомы, это слишком громко сказано. Так скорее наши интересы случайно пересеклись». «Хах, Пак Йонг», прилагая немалые усилия, чтобы сдержать выползающую улыбку на лице, усмехнулся, а потом произнес: «Как мало ты знаешь о своем сводном брате». «Чего?» — с недоумением уставился на него Джиджисон и замер с сосиской в руках. «О каком еще брате?» Гису сидел в своей комнате за столом и пытался настроиться на рабочий лад. В последнее время у него не хватало времени для написания своего хинте, а читатели в комментариях требовали продолжения. Некоторые из них буквально начали бунтовать, обвиняя автора в том, что он скатился, да и вообще не понимает своего великого предназначения. «Ебашика Шисука тот уже не тот», — прочитал Гису очередной комментарий. «Хаэм, еще не вечер», — хмыкнул парень и уставился в окно напротив своего дома. «Хотя это действительно не то». Хигай наблюдал за разворачивающейся драмой. Джиджисон, придя с работы, пытался посмотреть телевизор за поеданием нескольких хот-догов, которые, видимо, принес с собой. Только вот у Лизы на все это были совершенно другие взгляды. Девушка не только отобрала у него половину еды, но также настаивала на том, что смотреть необходимо именно ее сериал, а не его глупые передачи. Парень взглянул на пустой файл в своем компьютере и тяжело вздохнул, приготовившись набирать текст. Несколько секунд он продолжил сидеть, подбирая первое предложение, с чего начать новую главу. А когда напечатал первый знак, дверь в его комнату неожиданно распахнулась, и внутрь, как к себе домой, залетел Чан. «Гису, привет, у меня срочное дело». привет, еще раз», — буркнул Хига и крутанулся на своем кресле, поворачиваясь к незваному гостю. «Что за дело? Я договорился на звонок с директором фирмы, ну, той самой, что производит брянские полуприцепы, и мне срочно нужна твоя помощь. То есть ты сначала договорился, а потом пошел ко мне», — изогнув одну бровь, — проговорил он. «Да», — без зазрения совести ответил Чан, глядя в глаза Хигаю. «По-другому, не факт, что у меня получилось бы уговорить тебя, я же тебя знаю». Гису поджал губы и слегка сощурился. «Когда созвон?» «Через 5 минут», сглотнув, ответил одноклассник. «Ты же поможешь, я-то русского не знаю». «Ладно», выдохнул Гису и с неким сожалением уставился на пустой файл, если не считать одного единственного знака. «Кстати, что там с Джисоном?» «Как ты и просил, я сказал, что тебя нет дома», ответил Чан. «Кстати, он был просто в бешенстве. Я думал, дверь сейчас выломает. Хах, представляю. Но я с ним поговорю, когда он немного успокоится. Пока что не время». «Понимаю», — кивнул Чан и посмотрел на часы. «Думаю, уже можно звонить». «Звони», — спокойно ответил Хига и приготовился ждать. Чану ответили не сразу. Только со второй попытки взяли трубку, и Гису услышал знакомый русский язык. «Алло», — произнес он и улыбнулся непонятно чему. «Здравствуйте. Меня зовут Гису Хигай, и я представляю компанию Ебашика Шисукатат». «Алло», — слегка растерянно ответили с другой стороны. Человек, видимо, не ожидал, что с ним будут разговаривать на таком хорошем русском, без какого-либо акцента. «Да, здравствуйте. Меня зовут Михаил Николаевич. Приятно познакомиться. Мой сотрудник связывался с вами по поводу брянских полуприцепов. Я правильно понимаю?» «Да, нам пришло письмо, но детали мы еще не обговаривали. Однако сразу хотелось бы уточнить, что по телефону не хотелось бы этого делать. И если мы начнем сотрудничество?» «Согласен», — улыбнулся Гису. «Как насчет того, чтобы назначить встречу? Вы не планировали посетить Сеул?» Спустя несколько минут переговоров Гису завершил звонок и с довольным выражением лица посмотрел на ожидающего и нервничающего Чана. «Ну что там?» — покусывая нижнюю губу, спросил Ан. «Все хорошо, договорились на встречу». «Так просто», — не скрывая своего удивления, проговорил Чан. «Нет, представители компании будут здесь через 3 дня для обсуждения всех нюансов. За это время тебе надо найти хорошую баню, русскую водку и красную икру». «Что, а это еще зачем?» – недоумевающе произнес парень. «Как зачем? У русских так принято», – растянув улыбку на лице, проговорил Хигай. «Не переживай, ты скоро привыкнешь». Глава 14. Бан Чи сидел в своей комнате за столом. Перед ним были разложены учебники и тетрадки со школьным материалом. Однако компьютер был включен, и школьник без перерывов смотрел выступление своей любимой кей-поп-группы. Недавно у них вышла новая песня, которая тут же стала вирусной. Естественно, она захватила его с головой. Парень понимал, что он является выпускником, и у них на носу висит Сунын. Главный экзамен, если не всей жизни, то как минимум школьного периода точно. Родители слишком сильно не давили на него по этому поводу, чтобы он еще сильнее не начал нервничать. Но парень точно знал, что они переживают не меньше его. Эх, он шумно вздохнул, уставившись на учебники. Почему так тяжко? После этого Бан Чи снова перевел взгляд на выступление своей любимой группы, но радости от этого не прибавилось. На душе, словно кошки скребли. Сначала насрали, а потом все это скребли. А все из-за того, что он знал о необходимости подготовки к экзамену. Однако ничего не делал. Уже 3-й день он сидит и самостоятельно занимается. Точнее пытается. Но в голове ровным счетом ничего не прибавляется. Спустя минут 15 выпускник школы дайвигу решительно настроился все-таки взяться за учебу и избавиться от всех отвлекающих факторов. Он выключил свой компьютер, даже несмотря на то, что он ему иногда требовался для учебы. Но сейчас это были необходимые меры. А потом взялся за телефон, чтобы также поставить его на беззвучный режим. Но именно в этот момент телефон предательски завибрировал, и в чате на дуй щеки появилось сообщение с пометкой «Важное». «Да ну блин», — выругался Бан Чи. Как назло, он замешкался, решая открыть чат или все же убрать телефон, как он и планировал, но первая победила. Если бы он не успел прочитать, что сообщение пришло от Гису Хигая, то он точно не стал бы даже разблокировать телефон. По крайней мере, парень сам себя в этом убеждал. Зайдя в чат, Бан Чи увидел, что это не просто сообщение, а очередное видеообращение от Гису. «Хм, значит, что-то относительно важное», — сделал вывод старшеклассник и нажал «Воспроизвести». Неужели снова какое-то задание? Прямо перед выпускным, видео буквально секунду погружалось, а потом Гису начал вещать. «Всех приветствую, друзья, я буду краток. Конечно же, все в курсе, что скоро должен пройти самый важный экзамен. Сунын». В этот момент Гису сделал небольшую паузу, а Бан Чи слабо улыбнулся и вслух проговорил. «А как? Ничего себе! У дураков мысли сходятся. Получается, так». Спустя секунду Хигай уже продолжил говорить. «А после экзамена сразу же пройдет выпускной третьих классов. И я решил объявить для вас последнюю битву в этой школе. Кодовое название операции – уйти красиво. Для этого сперва вам всем придется основательно подготовиться к экзамену. С сегодняшнего дня начинается массовая и плотная подготовка. Если выпускникам понадобится какая-либо помощь, можете смело обращаться к любому члену группы надуйщики. И еще, конечно же, на этом не все. Я лично прослежу за вашей подготовкой. Чуть позже я снова сделаю объявление и сообщу, что нас всех ждет. Удачи. И не теряйте время зря. Оно слишком скоротечно». На этом видео оборвалось. Ученик школы дайвигу положил телефон на стол и откинулся на спинку кресла. «Не, ну это судьба», — спустя несколько секунд задумчиво проговорил он, после чего перевел свой взгляд на учебники. «Уж теперь-то я точно не должен упасть в грязь лицом». Парень продолжил читать там, где остановился, но спустя несколько предложений, выругавшись, перелистнул в самое начало и вновь принялся читать. Джиджисон сидел в кресле и смотрел телевизор. А если быть точнее, то он просто развалился и уже начинал засыпать, несмотря на то, что времени было еще немного. Сегодня у него не было работы, и с учебы он освободился пораньше. Именно поэтому он и бездельничал дома. Но больше всего его радовало то, что Лизы по какой-то причине не было дома. В последнее время она начала к нему относиться более лояльно, и поэтому сын министра в какой-то степени начал даже привыкать к ней. Хотя они постоянно ругались по всяким мелочам. Еще готовить научилась бы, и вообще красота была б, подытожил он свои мысли вслух. Джисон достал из-под задницы пульт, на котором сидел, и принялся переключать каналы. «Че это? Дорама? Фу, и как она постоянно эту муть смотрит», — проговорил он, остановившись на этом канале. Сын министра не заметил, как досмотрел серию, которая закончилась на самом интересном моменте. Он поймал себя на мысли, что расстроился из-за того, что сериал закончился, и теперь он, по всей видимости, не узнает, что будет дальше. «А он каждый день идет, или раз в неделю», — произнес Джисон и тут же выругался. «Тьфу, бляха, и чего это я?» В этот момент его мобильник завибрировал, но парень даже не сразу сообразил, что это телефон. «Алло», — неуверенно ответил он, увидел, что это был Йонг Пак. «Привет, ты сейчас где?» «Дома», — настороженно произнес Джисон. «А что такое?» «Есть пару минут, я подъеду». «Хорошо, а вы через сколько будете?» «Уже», — коротко ответил Пак, и в этот момент сын министра увидел на улице свет от фар автомобиля. Парень быстро сбросил трубку и подскочил к окну. «Какого?» — прошептал он. «Так быстро?» Джиджисон увидел, как из припаркованной машины вышел Пак-младший, а потом он помог выйти еще одному человеку, девушке. «Погодите-ка», — тут же произнес Джисон. Если бы он только что не посмотрел сериал с этой актрисой, то, конечно же, ни за что не узнал бы ее. «Серьезно, Мун Хёна? Хах». Однако Пак с актрисой о чем-то начали спорить, где девушка активно жестикулировала руками, а потом она села обратно в машину. Йонг же поправил свой пиджак и направился к дому Джиджисона. «Привет», — произнес Пак, так как сын министра уже ждал его с открытой дверью. «Я ненадолго». «Да, я понял», — ответил сын министра. «А это Мун Хёна была? Вы не подумайте. Просто я только что сериал с ней смотрел, и тут такое совпадение. Даже странно стало». Йонг призадумался, после чего все же ответил. «Да, но она на контракте у Гису, если ты об этом подумал». «В смысле?» — вздернул брови Джиджисон. «Вы про Хигая сейчас говорите?» «Да», — коротко ответил Пак, — «но я сейчас не по этому поводу». «Понял», — Джисон сглотнул и поджал губы, после того как его начальник прошел внутрь дома. Сын министра только сейчас осознал, в каком бардаке он находился, отчего ему стало стыдно, но он постарался не уделять этому внимания. Йонг слегка помедлил, осматриваясь по сторонам. Сперва он собирался сесть на кресло, но в последний момент передумал и остался стоять. «Слушай, у меня на самом деле мало времени. По дороге просто тут дела появились. Но раз уж я направился к тебе, то решил разобраться, продолжил говорить молодой Чебаль. «В общем, это касается моего бизнеса с фургончиками «Лед и пламя». Я решил расшириться до сети. Но есть проблема. Все новые работники меня не устраивают. Сколько бы я ни тестировал людей, они почему-то имеют достаточно заметные недостатки». «Так, а?» – протянул Джисон. «И чем я могу вам тут помочь? Не хочешь стать моим аудитором? Или же скорее менеджером по эффективности? Можно считать, что это повышение. Будешь обучать других сотрудников. Как на это смотришь?» «Ну я им», – растерялся Джисон. «Я только рад, но я не уверен. Ты не переживай, зарплата тоже увеличится. От тебя требуется делать все то же самое, что ты делаешь, только с пояснениями». «Да я не об этом. Я не уверен, что справлюсь». «Справишься», – не задумываясь, ответил Пак. «Я это чувствую. Не хотел говорить тебе об этом по телефону, поэтому и приехал сам». «Ну так что скажешь, М?» «Я согласен», – сглотнув, ответил парень, растерявшись от такого предложения. «Вот и отлично», – Пак улыбнулся, после чего снова осмотрел квартиру и направился на выход. «Тогда до встречи. Скоро я свяжусь с тобой». «Понял», – проговорил сын министра, оставшись стоять в недоумении. «Менеджер, повышение», – продолжил он после того, как остался один. «Аудитор, это что вообще такое? Молодые люди, это отличная сауна, можете даже не сомневаться, вас в ней все устроит», – проговорил менеджер, обращаясь к Юми с Чаном. «Ой, нет-нет, вы все неправильно поняли, это не для нас», – тут же запротестовала девушка. «Мы просто осматриваемся». «Ну да, я все понимаю», – подмигнул мужчина молодой парочке. «Если что, я вас тут не видел». «Да нет, серьезно», – заговорил Чан. «Меня тут М-начальник отправил баню подыскать для одной деловой встречи. Вот я и хожу. Ощущение, словно что-то не то». «Баня, для деловой встречи?» – удивленно вздернул брови менеджер. «Вы ничего не перепутали, М?» «Нет», – поджав губы, ответил Чан. «Эта встреча будет проходить с людьми из России». «А кажется, я понял», – улыбнулся мужчина. «Слушайте, ну, тогда вам надо другую сауну поискать. А еще думаю, чего это вы ее так странно называете?» «Другую? Почему?» – уточнил парень. «Так это финская сауна. Для русских она слишком сухая». «Серьезно? А почему? А вас не смущает, что у вас какая-то там встреча вообще в бане намечается?» «М». Чан в очередной раз поджал губы и пожал плечами. «Смущает. Но я, скажем так, уже привык. Я и не такое видал». «Ну, вот вам и ответ. Так что ищите русскую баню с большой влажностью. А вы не знаете, где такая может быть?» «Хм, есть одно место, которое вам стоит проверить, но я не уверен. Это случайно не в русском районе?» «Ага, как вы догадались», не скрывая иронии, проговорил менеджер. «Ну да, я действительно мог бы догадаться», расстроенно проговорил Чан. «Надо было сразу туда идти. В любом случае спасибо вам за совет». «Ага, но вы потом все же заходите к нам вместе с подругой. Я уверен, вам точно понравится». «Обязательно», буркнул Чан и, взяв Юми за руку, направился на выход. «А ведь я до последнего не верила, что мы будем искать баню», произнесла Юми уже после того, как они вышли на улицу. «Думала, ты шутишь. Я-то, может быть, и пошутил бы», недовольно сморщившись, ответил Чан. «Только вот Гису с такими вещами не шутит. Видела бы ты его довольную морду. Хм, иногда, мне кажется, что он специально, таким образом, развлекается», пробормотала Юми. «Иногда, кажется», всплеснул руками Чан. «Да я уже давно это понял. Он тот еще жук». Девушка рассмеялась и взяла под руку парня. «Ладно тебе, пойдем лучше баню искать, а потом можно и что-нибудь другое найти уже для нас». «Для нас двоих», добавила Юми, увидев озадаченный взгляд Чана. Глава 15. Комната была залита мягким светом настольной лампы, которая освещала стол, заваленный бумагами, учебниками и конспектами. Гису сидел в своем кресле, откинувшись на спинку, с чашкой кофе в руке, которую приготовила Шим Чихи, дочка зубочистки. Хоть она уже официально и не работала у него дома, якобы в офисе, но иногда все же заваривала ему кофе. Причем уже даже не спрашивала, просто делала, как он любит. А будет пить Хига или нет, это уже другой вопрос. Вместо него и Чан всегда на подхвате. Лицо Гису, как всегда, было сосредоточенным, но в глазах читалась легкая усталость. Чан, сидя напротив, перебирал стопку тетрадей, которые принес с собой. На столе также лежали расписания, списки студентов и заметки о подготовке к экзамену Сунын, важному событию, которое могло изменить жизнь многих выпускников. «Ну, как дела с подготовкой?» – спросил Гису, отпивая из чашки. Его голос казался слегка напряженным. И Чан понял, что это вообще не связано с предстоящим экзаменом. А проблем у Хигая всегда хватало, хоть он и решал каждую из них играючи. Все же Чан начал догадываться, что все не так-то просто. Чан вздохнул и отложил тетради. «Все серьезно. В целом, другого я и не ожидал. Каждый ученик воспринял твои слова, как нечто, как последнюю битву», — продолжил Гису, точнее подготовку к ней. «Да, хоть ты и сказал, что это не так, и битв у них будет еще предостаточно, по жизни. Я, кстати, видел профессора из университета на дополнительных курсах. Он вел занятия для наших ребят. Понятия не имею, кто умудрился его сюда притащить, да и как другие преподаватели это одобрили. Но факт остается фактом. В общем, все взялись за ум, готовиться как никогда». Гису удовлетворенно кивнула и еле заметно улыбнулся. «Это хорошо. Значит, понимают, что на кону. И дело даже не в экзамене». Чан согласился и продолжил говорить. «Родители тоже подключились. Нанимают репетиторов, оплачивают дополнительные курсы. Некоторые даже нанимают психологов, чтобы дети справлялись со стрессом». Гису усмехнулся. «Психологи? Ну, это уже перебор. Но если помогает, то почему нет? Главное, чтобы результат был. Кстати, а это случайно идея не Йонга, или может Юми? Не знаю», — честно ответил Ан. «На Пака это не похоже. Хотя в связи с последними событиями, всякое возможно», — он усмехнулся, вспоминая события, когда Йонг проводил свой первый кастинг. Чан выждал несколько секунд, после чего кивнул своим собственным мыслям и продолжил говорить. В его голосе чувствовалась легкая тревога. «Ты не думаешь, что это слишком? Ученики и так загружены по уши. Уроки, курсы, репетиторы. У них нет времени даже на сон. У нас нет времени на сон». Гису посмотрел на него, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. «Чан», — Хига кивнул и снова еле заметно улыбнулся. «Это их выбор. И опять же, я сейчас не про экзамен. Их выбор — научиться побеждать в битвах. Мы можем только помочь им, но не можем решать за них проблемы по жизни. Да и родители не факт, что всегда будут рядом. Если они справятся сейчас, потом им будет легче». Чан вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ладно», — сказал он, возвращаясь к тетрадям. «Тогда давай посмотрим, что у нас есть. У некоторых ребят проблемы с математикой, другим нужно подтянуть язык. Надо решить, как распределить ресурсы». Старосты классов предоставили список всех проблем, и тут даже горный дух голову обвяжет и убежит. Гису изогнул бровь, удивившись его поговорке. От Чана подобное можно было нечасто услышать. Спустя секунду он усмехнулся и взял в руки список студентов. «Хорошо, давай начнем с тех, у кого самые слабые результаты. Им нужно больше внимания, а тех, кто уже на хорошем уровне, просто поддержим». Чан принялся рассказывать о каждом студенте, о его успехах и проблемах, а Гису слушал, время от времени задавая вопросы. Несмотря на всю серьезность ситуации, в комнате царила атмосфера спокойствия и сосредоточенности. Хигай сразу понял, что тут дело не в старостах и их списках. Сам Чан проделал очень большую работу. Видимо, он переживал за выпускников не меньше их самих. Интересно, почему? Джиджисон едва сдерживал ярость. Он подходил к дому Гису и пыхтел, словно паровоз. Да куча ко всем имеющимся проблемам сегодня при обучении новичков ему попались особо тупые стажеры, от которых он просто был в изумлении. А мысли постоянно крутились в его голове. Неужели бывают настолько тупые люди, или, может, они притворяются, специально выводят меня? Но, как назло, стоило ему немного успокоиться и представить, как он скоро придет домой и расслабится перед телевизором за очередной бессмысленной дорамой, как ему неожиданно позвонил отец. Это и стало последней каплей. Вспомнил, что ли, сквозь зубы процедил он, и в этот же момент к нему пришла та навязчивая новость, от которой он на протяжении всех последних дней пытался избавиться. «Хигай, гребаный Хигай что-то учудил с моим отцом. Вот тут-то он и решил, что больше оттягивать нельзя. Пора уже было разобраться с ним, узнать, что именно он задумал и для чего все это провернул. Только вот входящий вызов от отца он сбросил. Если надо, я и морду ему набью», — злобно произнес он, подходя к двери. Вместо того, чтобы нажать на звонок, он как можно громче постучался кулаком. Ответа никакого не последовало. «Опять прятаться собрался, Гису? Открывай!» — прокричал он, осматривая окна на втором этаже дома. «Я знаю, что ты дома. Ты чего разорался?» — произнес Хигай, высунувшись из окна. «Сейчас спущусь». Джисон не ожидал, что тот так быстро ответит. В принципе, где-то глубоко в душе, он и вовсе был уверен, что Хигай вообще ему не откроет. «Слышь, ты чего учудил?» — со злостью произнес Джиджисон спустя пару минут. «Я все знаю про отца». «И что?» — обыденно произнес Гису и пожал плечами. «Будто от тебя кто-то что-то скрывал». Растерял свой запал Джисон, но спустя мгновение снова принялся краснеть. «Слышь, не увиливай, отвечай, для чего ты это устроил? Учебу хочешь подправить, или и вовсе? Тебе нужна власть». «Власть?» — задрал брови Гису и раскрыл дверь пошире. Парень выглянул на улицу, осмотрел, а потом продолжил. «Проходи, нечего тут орать на улице, только еду не клянчи», тут же уточнил он. «Да сдалась мне твоя еда», буркнул Джисон. «Ага, прошлый раз, когда ты уплетал наш ужин, ты что-то другого был мнения. Рассказывай», зло произнес сын министра. «Для чего ты обманом заставил моего отца жениться на своей матери?» Хигай тяжело вздохнул и прошел на кухню. «Ну ладно, учитывая, что ты теперь мой брательник, пожалуй, я предложу тебе чаю. Будешь? В жопу засунь себе свой чай, хватит уже оттягивать. Говори». «Да тут нечего особо говорить», спокойно начал говорить Хигай, наливая чай в две кружки. «Твой отец попросил меня об услуге, достаточно сложной, и чтобы выполнить ее, мне пришлось пойти на это. Не лги мне, ты пытаешься окончательно добить меня, хочешь разрушить мою семью?» «Я? Разрушить?» Не скрывая своего удивления, проговорил Гису. «Послушай, Джисон, ты вроде бы уже не маленький мальчик, и должен понимать, что мир не крутится вокруг тебя. Если кто-то что-то делает, и это не входит в твое мировоззрение, это не значит, что тебе пытаются насолить. Просто у людей свои дела, своя жизнь, а у тебя своя. Я же не обвиняю тебя в том, что Пак назначил тебя своим, можно сказать, заместителем, и не строю в своей голове заговоры о том, как ты пытаешься разрушить нашу дружбу. Понимаешь, Че?» С недоумением ответил сын министра. «Да ничего, начни уже думать головой, а не тем местом, куда ты чай грозился засунуть. Кстати, очень странный метод чаепития», усмехнулся Хигай. «Но это твое дело». «Да что ты несешь, тебе отец не звонил?» «Звонил. Так поговори с ним», пожал плечами Хигай. «Если он посчитает нужным, то расскажет все тебе, а если нет, так это его право. Но ты не переживай, этот брак». Гису отхлебнул из кружки и поморщился, так как чай оказался слишком горячим. «Брак временный, проблема уже решена. Когда люди перестанут следить и обсуждать твоего отца, мы вернем все, как было, так что не паникуй». Джисон стоял в недоумении, пытаясь сообразить, что делать дальше. Вся его ярость почему-то начала куда-то уходить. Наверное, потому что он и сам в глубине души понимал, что Гису не стал бы ничего подобного вытворять просто так. Да и отец у него все же не дурак, не позволил бы обвести себя вокруг пальца. Спустя несколько секунд сын министра сжал кулаки и сквозь зубы снова заговорил. «Если я узнаю, да-да, я понял», проговорил Гису и улыбнулся. «Братской любви между нами не будет». Чан стоял в самом центре роскошного магазина иностранных напитков, где полки были уставлены бутылками всех форм и размеров. Свет мягко падал на стеклянные витрины, подчеркивая изысканность каждого товара. Он медленно шел вдоль стеллажей, его взгляд постоянно останавливался то на одной причудливой этикетке, то на другой. Незнакомые названия почему-то заставляли его чувствовать себя неловко. Хотя, по всей видимости, так оно и было. Ведь парень находился в русском квартале, где было очень много иностранцев. Именно поэтому он и ощущал себя не в своей тарелке. Чан не разбирался в алкоголе, особенно в иностранном, но сегодня он был здесь с важной миссией. С другой стороны, возможно, Хигай просто пошутил в очередной раз, но выбора у него не было. Раз он сказал раздобыть баню, водку и красную икру, значит, так тому и быть. Остановившись у полки с очередной русской водкой, он нахмурился. Этикетка выглядела красиво, переливаясь золотым оттенком. А вот что означало название, он понятия не имел. Только вот увидев цену, брови парня поползли на лоб. «Чего?» – не удержался он, рассмотрев ценник поближе. «А может быть, они и саджу обойдутся? И кстати, какого хрена он мне денег не дал?» Только сейчас задумался об этом Чан, но просить уже было поздно. Уж это-то он знал на все 100%. Если бы он сразу заикнулся за деньги, шанс был, хоть и маленький, а теперь уже точно нет. «Ну и цены», — вновь озадаченно произнес парень и взял бутылку в руку. Он направился на кассу, чтобы уточнить по поводу этого алкоголя. «Здравствуйте», — проговорил он. «Подскажите, а это хорошая водка?» «Ао», — протянул кассир азиатской внешности. Только вот разговаривал он с сильным акцентом. С каким именно? Чан не понял. Да, очень хорошее, вкусное, качественно. Бери, не пожалеешь. Проговорил он и растянул губы в слащавой улыбке. Классика. Понял, спасибо, ответил Чан и направился обратно. Он подошел к прилавку, откуда взял эту бутылку и задумался о том, стоит ли брать именно ее или поискать что-нибудь подешевле. Блин, конечно, любая русская водка пахнет как ядовитый алкоголь, но если я и вовсе фигню куплю, то Гису мне точно голову открутит. Ну или же просто очень долго будет ржать надо мной и подкалывать, что это именно я сорвал сделку. Парень еще несколько минут постоял, а потом на выдохе продолжил бормотать. Ладно, не каждый день все-таки делаю такие покупки. Да и не каждый день я встречаю иностранцев для подписания важного договора. В этот момент парень положил бутылку в корзину и собирался уже двинуться дальше по магазину. Он достал телефон, чтобы свериться на всякий случай со списком, который он сам же и составил, но увидел, что оказывается, у него был один пропущенный вызов от Гису, а также сообщение от него же. Чан разблокировал телефон и принялся читать. «Пошли дурака за бутылкой, он одну и принесет». Чан нахмурился, пытаясь понять, что это значит, но не потому, что он не понял смысл фразы. Он в принципе не понял, что там было написано, ведь сообщение явно было на русском. «Какого?» – задумчиво произнес он, и прочитал дальше. «Не вздумай брать одну бутылку, минимум две, а лучше три». На этот раз сообщение было уже на корейском языке. Чан замер, и снова уставился на ценник. «Какого хрена?» – пробормотал он. «Что за странная логика?» Ценник заставлял его кривиться и бороться с внутренним хомяком. Тратить столько денег на водку, да еще и не корейскую. Непонятно вообще, за что такая цена. Да и кто вообще придумал, что нужно брать сразу несколько бутылок. Тут же, блин, 40 градусов. Парень стоял в раздумьях, держа уже вторую бутылку в руке. Спустя несколько секунд, скривившись, он все же положил ее в корзину к первой и посмотрел на третью. Ну уж нет, точно нет. Практически без раздумий ответил он собственным мыслям. «Двух хватит, я не собираюсь столько платить за эту русскую загадку. Не хватало мне еще в долги из-за водки влезть». В итоге, парень расплатился и вышел из магазина, почувствовав, как его кошелек явно стал легче. С тяжелым вздохом он снова взял одну из бутылок, достав из пакета, и уставился на этикетку. Через мгновение из любопытства он решил открыть одну и понюхать, за что вообще заплатил такие деньги. Поднеся горлышко к носу, он сделал глубокий вдох и резко отпрянул, почувствовал поступившую тошноту. «Фу, это что за из-за это я столько заплатил? Ну что, сынок?» – начал говорить Фуко-старший, откладывая газету на стол. «Опять в своем телефоне копаешься? Время-то идет, а ты все на месте». Младший Фуко, парень с виду лет 20, с зализанными назад волосами и в обтягивающем свитере неохотно оторвался от экрана. Его лицо выражало явное недовольство. «Пап, я не просто так в телефоне. Я изучаю», — ответил он, — «да и вообще, ты чего забыл в моей спальне?» Комната была просторной, но обставленной кучей шкафов, на которых валялись запыленные книги, к некоторым из которых ни разу не притрагивались. На столе стояла чашка с уже остывшим кофе. Отец парня сидел в кресле сбоку его некогда учебного стола. Сейчас там практически все место занимал компьютер с клавиатурой и горы грязной посуды, которую мать под конец дня выносила из его комнаты. Взгляд Фуко-старшего был серьезным, но сквозь всю эту строгость прослеживалось разочарование. Не последняя семья Чеболей, достаточно успешный семейный бизнес в Корее, а у наследника в голове сплошные игры. Они в свое время хотя бы девчонками увлекались. Мужчина держал в руках газету, которую принес с собой, но не читал ее. «Так и что ты в телефоне-то так внимательно изучаешь?» — снова заговорил отец. «Мимы. Или, может, как лучше убить время? Если так, то да ты настоящий охотник», — усмехнулся Фуко-старший. «Нет», — буркнул младший. «Я читаю про новые технологии. Это важно, если хочешь быть в тренде». «В тренде?» — отец поднял бровь. «А ты посмотри на Пака. Его сын, Йонг, вот кто в тренде. И бизнес у него растет, и учится так, что постоянно вон, в газетах пишут». Тут он слегка потряс газетой перед сыном, но тот даже не отвлекся. «А ты что сделал за последний год?» Младший Фуку нахмурился. Он ненавидел, когда отец сравнивал его с Йонгом. Этот парень был идеальным во всем, и в учебе, и в бизнесе, и даже начал с актрисой встречаться, о чем уже ходили слухи в узких кругах. А Он чувствовал себя неудачником, и все из-за того, что их семьи какого-то хрена дружат. Однако ему всегда казалось, что Пак Вон Шику просто приятно было хвастаться успехами своего сына. Разве это дружба? «Пап, Йонг, это Йонг», — сказал он, стараясь сохранить спокойствие. «У него все с детства было, и деньги, и связи, а я только начинаю». «Начинаешь?» — Фуку-старший усмехнулся. «Ты уже 5 лет начинаешь. Пора бы уже что-то сделать. Нельзя всю жизнь сидеть на шее у родителей. Да и разве у тебя чего-то не было в детстве, что было у Йонга?» После этих слов он начал слегка заводиться и повысил голос, слегка приподнявшись из кресла. «Ответь!» Младший Фуко почувствовал, как в груди закипает злость. Он знал, что отец прав, но это не делало ситуацию легче. «Пап, я не сижу на шее. Я просто хочу все сделать правильно. И я просто не тороплюсь», — закончил он. «Я тоже научусь». «Научишься?» Фуко-старший покачал головой. «Сколько можно? Пора действовать. Йонг, будучи младше тебя, уже бизнес открыл. И не один». «Ну и что?» Взорвался младший. «Йонг, это не я. У него все по-другому. А отец у него Пак Вон Шик, а не ты». Выкрикнул он со злости, но мгновенно прикусил язык. Парень понял, что ляпнул лишнего и хотел было что-то сказать еще, но у него словно ком застрял в горле. Отец нахмурился, и в комнате мгновенно стало душно. По крайней мере, Фуко-младшему так показалось. «У тебя что, отец плохой?» – спросил он, и в его голосе прозвучала угроза. «Нет, пап, я не это имел в виду», – поспешил ответить младший. «Просто у всех разные, все мы разные, я это хотел сказать. Просто мне не нравится, что ты с самого детства сравниваешь меня с этим Йонгом». Последнее слово он чуть ли не выплюнул. «Понимаешь?» Фуку-старший вздохнул и откинулся на спинку кресла. Он смотрел на сына, и в его глазах читалось разочарование. «Сынок, я понимаю, что ты боишься, но жизнь — это всегда риск. За что бы ты ни взялся, ты всегда будешь рисковать. Однако для тебя это не столь важно. У тебя совершенно другие условия, но ты все равно ничего не предпринимаешь. Поэтому-то я хочу сказать, если будешь ждать идеального момента, он никогда не наступит». Младший Фуко опустил глаза. Он знал, что отец прав, но страх неудачи был сильнее. Точнее, сначала была лень, но в какой-то момент он даже загорелся идеей одного бизнеса. Только вот стоило ему представить, что эта идея не выгорит, у него тут же появился неведомый ранее мандраж. «Ладно, пап», — сказал он тихо, — «я подумаю и скоро приступлю». Фуку-старший кивнул, но его лицо не выражало удовлетворения. «Хорошо, только не думай слишком долго, время не ждет». После того, как Фуку-старший закончил свою речь и вышел из комнаты, сын остался сидеть на диване, сжимая телефон в руках до скрипа. Его лицо, которое до этого выражало лишь недовольство и смущение, теперь стало мрачным. Он поджал губы и посмотрел в окно, однако его мысли были далеко. «Йонг», — прошептал парень сквозь зубы, — «вечно этот Йонг, как будто он идеал, а все остальные — пустое место». Он вспомнил, как в детстве их постоянно сравнивали, ставя сынка Пака в пример, а отец Фуко всегда находил, к чему придраться, всегда видел недостатки сына. «Ну и пусть», — пробормотал он, вставая с дивана. «Пусть у него будет его бизнес и его отличные оценки. Я найду свой путь, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последним». Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Где-то там был Йонг, вероятно, наслаждающийся своей идеальной жизнью. Но младший Фуку знал, что за всем этим блеском скрывается что-то другое. Что-то, что никто не видит. «Ты не такой уж идеальный», — сказал он тихо, как будто обращаясь к самому Йонгу. «Просто тебе повезло, но удача не вечна». Он почувствовал, как в груди закипает обида. Она была старой, глубокой, как рана. Рана, которая благодаря его отцу никогда не заживала. «Ладно, пап», — сказал он, поворачиваясь от окна. «Ты хочешь, чтобы я был как Йонг? Хорошо, я покажу тебе, на что способен, но сделаю это по-своему». Он взял телефон и начал набирать сообщение. Это был план, его план, идеальный или нет, но он собирался воплотить его в жизнь. Глава 16. «Ты чего не ешь?» – обратилась мама к своему сыну. «Не нравится отбивная?» «Я, вроде бы, приготовила ее, как ты любишь». Сын отвлекся от своих мыслей и посмотрел сперва на своего отца, а потом перевел взгляд на маму. «Нет-нет, все очень вкусно», – проговорил он. «Просто я взволнован предстоящим экзаменом». «Что?» – отвлекся от еды отец и с удивлением посмотрел на сына. «С каких пор тебя стал беспокоить экзамен? Вы же понимаете, что это не просто экзамен, это сунын. Я не могу просто так взять и понадеяться на удачу. Мы-то это прекрасно понимаем», — с усмешкой продолжил отец. «Но откуда у тебя появилось это волнение? Мне нужен репетитор», — неожиданно проговорил сын, игнорируя прошлый вопрос, отчего его родители задрали брови. «Лучший профессор, тот, кто знает все. Дорогой, мы понимаем, что это важно», — начала говорить мама. «Но профессор, ты уверен, что это необходимо? Может, хватит обычного репетитора? Ты же всегда хорошо учился». «Мам, ты не понимаешь. Обычный репетитор – это как плавать в детском бассейне, когда тебе нужно пересечь океан. Сунын – совершенно другой уровень. Там вопросы, которые даже учителя в школе не всегда понимают. Мне нужен кто-то, кто знает все до мелочей, кто может объяснить так, чтобы я понял. Профессор – это единственный вариант». «Хммм», – хмыкнул отец. «Похвально, конечно, но где мы такого профессора найдем? Ты думал об этом? Это же не просто человек с улицы. Я уже все обдумал. В университете есть профессор. Он легенда. Его статьи публикуют в международных журналах, его лекции слушают студенты со всей страны. Если он согласится, я смогу подготовиться на высшем уровне. А ты уверен, что он захочет заниматься с тобой?» — с сомнением произнесла мама. «Ведь он, наверное, очень занят. Да и...» — тут она помедлила, но спустя несколько секунд все же продолжила говорить. «Он, наверное, и стоит немало. Мам, я готов на все. Я буду заниматься день и ночь, если нужно. Я просто хочу убедиться, что я готов к самому важному экзамену. Вы же хотите, чтобы я поступил в лучший вуз, правда?» «Хорошо», — проговорил отец. «Мы попробуем. Но ты должен понимать, что это большая ответственность. Если мы найдем способ связаться с этим профессором, ты должен будешь выложиться на все 100, без каких-либо оправданий». «Спасибо», — ответил старшеклассник и с облегчением выдохнул. «Я обещаю, что не подведу». «Ну, ладно», — вздохнула мама. «Я завтра позвоню в университет, узнаю, как можно связаться с этим профессором. Но, сынок, ты должен быть готов к тому, что он может отказаться». «Я знаю», — ответил парень. «Но если он согласится, это будет лучший подарок. Все наши уже начали работать с репетиторами, а кто-то даже и с психологами работает, чтобы снизить психологическую нагрузку. Так вот в чем дело», — рассмеялся отец. «У вас это что-то вроде челленджа?» «Да, у вас же в школе дайвингу частенько что-то такое происходит». «Нет, пап», — слегка обиженно проговорил сын. «Все очень серьезно». «Понятно, понятно. Просто это выглядело очень странно, что ты 3 года не заморачивался по этому поводу, а сейчас вдруг решился взяться за ум. Но мы, конечно же, только рады твоему настрою». «Ага», — буркнул сын и, не скрывая скептицизма, уставился на отбивную в тарелке. «Спасибо за понимание. Мы в тебя верим», — неожиданно серьезно проговорил отец. «Помни, это не только твоя цель, но и наша ответственность. Не подведи». «Хорошо», — улыбнулся парень и принялся есть. Фуку сидел за своим столом, уставившись в экран ноутбука. Его пальцы нервно барабанили по столу, а в голове крутились одни и те же мысли. «Пак опять пак. Почему он всегда должен быть лучше? Почему отец не может просто оставить меня в покое?» Парень вздохнул, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Воспоминания о последнем разговоре с отцом всплыли перед ним, как будто это произошло только что. «Фуко, ты когда-нибудь возьмешься за ум?» — голос отца звучал раздраженно. «Посмотри на Пака, он и в учебе успевает, и бизнес свой уже построил, а ты даже не пытаешься». Фуко сжал кулаки. Ему было обидно, зло, и в то же время он чувствовал себя беспомощным. Но сегодня все изменится. Он решил, что с него хватит. Если Пак такой успешный, то почему бы не сделать так, чтобы его успех пошатнулся? В конце концов, Фуко был не дурак. Он знал, как устроен мир. И если нельзя стать лучше, то можно хотя бы сделать так, чтобы другие не казались такими уж идеальными. С этой мыслью он взял телефон и начал листать контакты. У него были знакомые, которые могли знать что-то о бизнесе Пака. Через пару часов он уже сидел в кафе с одним из них, парнем по прозвищу Джо, который славился тем, что знал все обо всех. «Ну, так что ты хотел узнать?» — Джо лениво потягивал кофе, глядя на Фуко через стол. «Пак Йонг, его бизнес, что ты знаешь?» Фуко старался звучать максимально нейтрально, но в его голосе все равно чувствовалось напряжение. Когда дело касалось Пака, он не мог скрывать своих эмоций. Джо усмехнулся и с линцой заговорил. Пак, ну он, конечно, молодец. Несколько фургончиков с хот-догами и кофе. Народ к нему ломится. Говорят, он очень быстро расширяется. Фуко кивнул, стараясь скрыть свое раздражение. А где эти фургончики стоят? Ну, один в центре, возле парка, другой около университета, третий, кажется, где-то на окраине. А почему ты спрашиваешь? Джо поднял бровь, явно заинтересованный. Просто интересно. Фуко пожал плечами, стараясь выглядеть безразличным. Спасибо за информацию. Джо посмотрел на него с подозрением, но ничего не сказал. Фуко быстро расплатился за кофе и вышел из кафе, чувствуя, как в его голове начинают складываться планы. На следующий день Фуко отправился в центр города. Он знал, что один из фургончиков Пака стоит возле парка, и решил начать именно с него. Когда он подошел к месту, то увидел, что вокруг фургончика действительно собралась небольшая очередь. Люди смеялись, разговаривали, а из фургончика доносился аппетитный запах жареных хот-догов и свежего кофе. Фуко остановился в сторонке, наблюдая за происходящим. Он заметил, что сотрудник, который там работал, весело улыбался и даже умудрялся отпускать шуточки с посетителями, словно это была работа его мечты. И это только усилило его раздражение. Ну конечно, пробормотал он себе под нос. Идеальный Пак даже сотрудников себе идеальных находит. Ну, ничего, скоро вы будете улыбаться не так широко. Он начал внимательно изучать обстановку. Фургончик был аккуратный, чистый, с яркой вывеской, поделенной на два цвета, синий и красный. Вокруг было много людей, и Фуко понял, что просто так подойти и что-то испортить не получится. Его 100% заметит. Нужно было что-то более хитрое. Он отошел в сторону, достал блокнот и начал делать заметки. Очереди длинные, но двигаются быстро. Работники умелые и легко справляются. Фургончик стоит на оживленном месте, рядом много людей. Возможно, можно устроить задержку с поставками или что-то в этом роде. Фуко улыбнулся. У него уже начали появляться идеи. Он знал, что у Пака все идет как по маслу, но если немного подпортить ему репутацию, то клиенты могут начать уходить. А это уже серьезный удар по бизнесу. А если этому еще и придать необходимую огласку? Тут он чуть было не рассмеялся во весь голос, но вовремя сдержал свои эмоции. Он провел еще пару часов, наблюдая за фургончиком и делая заметки. Затем он отправился к другому фургончику, который стоял около университета. Там ситуация была похожей. Очередь, довольные клиенты, сотрудник, который успевал везде, а еще уличные музыканты. И какого хрена они тут забыли? Еле слышно пробормотал он, но сразу же вернулся всем вниманием к фургончику. Фуко чувствовал, как его раздражение растет, но вместе с ним росла и решимость. Он знал, что нужно действовать осторожно, но он был уверен, что сможет все устроить. Вечером, вернувшись домой, парень сел за стол и начал продумывать план. Он знал, что у Пака нет помощников из опытных людей в этой сфере, и это могло стать его слабым местом. Если устроить так, чтобы работники не могли вовремя обслужить клиентов, то репутация его бизнеса пострадает. А дальше как снежный ком. С бизнесом всегда так. Фуко-младший улыбнулся, глядя на свои заметки. Он уже представлял, как Пак будет нервничать, как его идеальный бизнес начнет рушиться. И самое приятное, отец наконец перестанет его сравнивать с этим идеальным мальчишкой. «Ну что ж, Йонг», – прошептал он, закрывая блокнот. «Посмотрим, как ты справишься с этим». С ухмылкой на лице Фуко достал телефон и набрал контакт человека, который готов был браться за любую работу. «Алло», — начал он. «Привет, слушай, тут такое дело. Надо кое-какие поставки перехватить». «Ага, сосисок». «Нет, тебе не послышалось». «Да, за деньгами я не постою». Пак стоял посреди просторного, еще полупустого помещения, задумчиво осматривая стены. В руках он держал планшет с чертежами, но его мысли явно были далеко. Он обернулся к Юми, которая стояла рядом, внимательно изучая пространство. «Это то самое место, которое я хотел тебе показать», — обратился он к девушке. «Думаю, оно подойдет для индивидуальных тренировок». Юми цыкнула и тихо проговорила в ответ. «Не идеально, конечно, но сойдет. Пространства достаточно. Над звукоизоляцией бы, правда, не помешало поработать. Это в процессе», — быстро сориентировался Йонг. «А вот здесь будет вокальная студия. И никаких посторонних шумов. Звукоизоляция уже на уровне. Осталось только оборудование поставить. Микрофоны, наушники, все, что нужно для записи». Юми подошла к стене, постучала по ней и удовлетворенно кивнула. Они двинулись дальше, в следующее помещение. Это была большая комната с зеркалами от пола до потолка. «Танцевальный зал», — с гордостью произнес Пак. «Здесь они будут отрабатывать хореографию. Совместно». Юми снова лишь молча кивнула. Пак улыбнулся, но его беспокойство не уходило. Он продолжал осматривать помещение, как будто искал что-то, что упустил. «А здесь», — он указал на небольшую комнату рядом, — «будет столовая. Я хочу, чтобы у них было полноценное питание. Никакого фастфуда, только здоровая еда. И при этом никуда не требовалось ходить. Диетолога уже назначил», — уточнила девушка. «Нет», — со вздохом проговорил парень. «А надо? Желательно. Осталось еще с местом сна разобраться», — неожиданно произнесла одноклассница, прерывая его мысли. Пак удивленно посмотрел на нее. «В смысле сна? Они и спать здесь должны?» Юми улыбнулась, но в ее глазах читалась серьезность. «Нет, не здесь. Но ты должен даже об этом позаботиться. Они должны полностью проникнуться тренировками. Ведь они теперь трейни, а в будущем станут идолами. Это больше, чем просто западные артисты». Пак задумался, его брови сдвинулись. Он никогда не думал о том, что трейни будут жить в студии. «Ты хочешь сказать, что они должны жить им где-то вне дома?» — спросил он, все еще не до конца понимая. «Нет, они должны жить вместе. Вот что главное, как в общежитии, и быть полностью погружены в процесс. Никаких отвлекающих факторов. Тренировки, питание, сон, все должно быть вместе. Словно они одна семья, а это их новый дом». Пак вздохнул, потирая виски. «Это же почти как тюрьма», — пробормотал он. Юми рассмеялась. «Нет, Пак, это дисциплина. Они должны привыкнуть к режиму. Ты же хочешь, чтобы они стали лучшими, да?» Пак кивнул, но его лицо все еще выражало сомнение. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но я хочу, чтобы у них были комфортные условия. Никаких переполненных комнат. У каждого должно быть свое пространство». Юми улыбнулась. «Ага, только вот тут у тебя совсем нет места. Поэтому тебе еще хватит головной боли». Пак лишь разочарованно выдохнул и на несколько секунд прикрыл глаза. «Спасибо, Юми», — вдруг сказал он. «Я бы не справился без тебя». Девушка улыбнулась, и ее глаза блеснули теплом. «Всегда пожалуйста, Йонг, но помни, это только начало. Впереди еще много работы». Утро началось как обычно. Джисон пришел на работу в фургончик «Лед и пламя». Сегодня он собирался лично проверить, как работают его новые сотрудники, которых он обучал на прошлой неделе. Первое время они еще работали по парам, но вскоре им предстояло в одиночку справляться со всей нагрузкой. Сотрудник включил оборудование, проверил запас кофе и булочек, и уже собирался начать готовить первую партию хот-догов, как вдруг зазвонил телефон. «Джисон», — раздался голос с другой точки. «Сосиски где? Сегодня должна была быть поставка партии». Джисон замер, его рука, державшая телефон, слегка дрогнула. «Что?» — спросил он, надеясь, что ослышался. «Сосиски, Джисон». Голос на другом конце провода звучал все более раздраженно. «Их нет, мы ждем уже час, ты же сам говорил». «Разве не так?» Джисон быстро открыл холодильник и заглянул внутрь. Здесь тоже было пусто, ни одной упаковки сосисок. Его сердце заколотилось. «Какого хера?» Он уставился на сотрудников, а те точно таким же взглядом уставились на него. «Вы чего молчали, что поставки не было?» Джисон еле сдерживался, чтобы не выругаться, но те лишь безмолвно пожали плечами и сделали вид, словно сами впервые увидели холодильник. Первым делом сын министра набрал номер поставщика, с которым они работали. После нескольких гудков на другом конце ответил сонный голос. «Алло, это Джисон из «Лед и пламя». Где наши сосиски? Они должны были быть здесь час назад», — тут же затараторил он. «А», — голос на другом конце провода замялся. «Мы так, погоди-ка, так мы же все продали». «Как продали? А мы, так вам и продали. Чего? У нас нет товара? Вы о чем вообще? Так, хватит дурить мне голову», — раздался раздраженный голос на другом конце. «У нас все помечено, соски переданы покупателям, точка». «Так, стоп», — резко произнес Джисон, поняв, что спорить тут бесполезно. «Вы сможете прямо сейчас доставить новый товар в несколько точек?» «Нет, конечно. Где я тебе дополнительные сосиски возьму?» «Твою ж», — выругался Джисон и сразу же сбросил звонок. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Черт, и почему у вас постоянно какая-то хрень случается? У нас, мы-то тут при чем?» Все так же глупо смотрели новенькие. Он оглядел фургончик, а потом снова открыл холодильник, как будто надеясь, что сосиски волшебным образом появятся сами собой. Но, конечно, этого не произошло. «Ладно, пробормотал он себе под нос. «Если нельзя доставить, значит, надо купить самому». Он быстро накинул куртку, взял кошелек и выбежал из фургончика. На улице было прохладно, но он почти не замечал этого. Его мысли были заняты одной задачей – найти сосиски. Первым делом он направился в ближайший супермаркет. Быстро пробежавшись по рядам, он нашел отдел с мясными изделиями. Но цены были завышены, а качество оставляло желать лучшего. «Нет», – пробормотал он, откладывая упаковку. «Это не подойдет». Он вышел из супермаркета и начал смотреть в интернете подходящие магазины поблизости. «И какого хрена я вообще должен этим заниматься?» Недовольно выругался Джисон и принялся ловить такси, чтобы доехать до одной подходящей точки. Кто бы мог подумать, что я так сильно буду переживать из-за каких-то сосисок. Пар клубился в воздухе, обволакивая все вокруг густым туманом. В углу бани, на деревянной лавке, сидел Чан, закутанный в полотенце, как будто это был его последний оплот безопасности. Его лицо выражало полное недоумение, а глаза метались от Гису к огромному русскому мужику, который сидел напротив и с аппетитом уплетал соленые огурцы, запивая их из стеклянной кружки с чем-то, что Чан предпочитал не идентифицировать. Гису, напротив, выглядел как рыба в воде. Он развалился на лавке, с удовольствием потягивал из своей кружки напиток и оживленно болтал с русским мужиком, который казался ему его старым знакомым. Хотя это не могло быть так, не могло же, однако Чан не понимал ни слова в их тарабарщине. «Слушай, Гису», — начал говорить мужик, — «я, конечно, удивлен, как ты по-русски шпаришь. Даже сперва подумал, что ты из России, но теперь вот и не знаю. Добывал там пару раз», — вальяжно ответил парнишка. «Пару раз», — вздернул брови мужик, — «и так выучил язык, ну, общался с его носителями», — улыбнулся он. «Несколько лет, а, ну понятно, просто ты полиглот, видимо, наверное. Слушай», произнес мужик и задумался на несколько секунд. «Меня тут все это время мучает один вопрос. Я все понимаю, но почему баня?» Мужик чуть наклонился вперед, будто бы боялся упустить хоть одно слово от парня. «Разве у вас так принято вопросы решать? Да и у нас уже давненько ничего подобного не практикуется. Я ж сначала даже подумал, что это шутка такая, но нет, да и баня русская прям». «Хых», Гису усмехнулся и кивнул. «Вот когда бывал в России, попробовал пару раз баньку, понравилось, а теперь решил поностальгировать». «Хороший ты мужик», — с раскрасневшимся лицом произнес он, — «только вот очень уж молодо выглядишь, а когда начинаешь с тобой разговаривать, сразу понимаешь, что ты опытом не обделен, всякого повидал, вот такой вот диссонанс возникает». «Ну да, я такое частенько слышу», — усмехнулся парень и бросил взгляд на Чана, который сидел, словно на экзамене по высшей математике. Чан, поймав его взгляд, попытался улыбнуться, но получилось что-то среднее между гримасой и нервным тиком. Он смотрел на кружку в своей руке, которую Гису настойчиво вручил ему со словами: «Пей, это полезно». Чан сделал вид, что отхлебнул, но на самом деле лишь прикоснулся губами к жидкости, которая пахла так, будто ее дистиллировали из старой резины. «Ну что, парни, пойдем париться», — предложил русский мужик, вставая с лавки и потягиваясь так, что его мышцы показались еще больше. Гису кивнул с видом человека, который знает, что его ждет, но все равно готов на подвиги. «Пойдем, сейчас он нас вениками в той жаркой комнате бить будет», — обратился он к Чану. Чан, услышав это, чуть не выронил кружку. Его глаза округлились, а голос дрогнул. «За что я что-то сделал не так?» Гису расхохотался. «У него сегодня было особенно хорошее настроение. Расслабься, Чан, это часть опыта». «Опыта чего? Выживания?» — пробормотал Чан, но его никто не услышал. «Да и какого хрена все это нужно для подписания контракта? Разве нельзя по-простому?» Мужик уже открыл дверь в парную, откуда повалил густой пар. Гису поднялся с лавки и двинулся за ним, обернувшись к Чану. «Ну что, пошли, или будешь тут сидеть, как скульптура?» Чан вздохнул, встал и, крепче закутавшись в полотенце, поплелся за ними. Он чувствовал себя так, будто его вели на казнь, но сдаваться было не в его правилах. «Ладно», – прошептал он себе под нос, – «если выживу, расскажу всем, что русская баня – это экстремальный вид спорта». Гису, услышав это, рассмеялся. «Держись, Чан, это только начало». А русский мужик, уже размахивая веником, крикнул из парной: «Не бойся, парень, первый раз всегда страшно, зато потом понравится». Чан, глядя на веник, который напоминал ему орудие пыток, только вздохнул. «Если выживу». С этими словами он шагнул в парную. Глава 17. Гису сидел в своей небольшой, но уютной комнате, к которой он уже привык. На столе стоял ноутбук, его экран светился мягким голубым светом. Рядом с ноутбуком лежали документы по фирме «Хигайрис», в которые он уже давно не заглядывал, так как бизнес потихонечку начал приносить прибыль. А рядом с документами стояла кружка с остывшим кофе. Парень глянул на застывшую пенку на стенке кружки и поджал губы, после чего сам с собой заговорил: «Надо бы новый кофе заварить, хотя сначала дело сделаю». В этот момент его взгляд устремился в окно. На улице медленно падал снег, покрывая улицу белым одеялом, что, в принципе, для Кореи было большой редкостью. Хигай собирался с мыслями уже минут 15. Почему-то именно сегодня его голова словно бы отказывалась соображать. Он почувствовал напряжение в висках, после чего принялся их массировать. Гису убрал все лишнее со стола и уселся поудобней. Надо было уже наконец-то записать видеообращение для группы «Надуй щеки». Он глубоко вздохнул и решил начать. Включил камеру на ноутбуке, поправил волосы и посмотрел в объектив. Его лицо было серьезным, но в глазах читалась решимость.